Алло. Да. Здравствуйте, это из компании Жилстройинвест. Вы вот в прошлый раз нас обматерили, теперь штраф должны выплатить. Очень хорошо. Падлы из 218. Вы ошибаетесь, мы из не из 218. Наш адрес Сухаревка 15. Угу. Да, да, вот теперь вы должны пойти в свою милицию, вот вам когда придет повестка в полицию и заплатить штраф. Да, за что? За оскорбление. Вы вот в прошлый раз нас оскорбили, когда мы спрашивали у вас про объявление в газете. Какие оскорбления? Я только 218-й оскорбляю, чтобы отстали. А мы от меня. Так мы не из 218-й, вот вы это. Вот вы нас оскорбляете. Оттуда, оттуда, я голос знаю. Нет, вы ошибаетесь. Из 218-й. Меня зовут... Аферисты, аферисты из 218-й. С аферистами пора справиться, чтобы к людям не приставали. Жильцам. Нет, вы ошибаетесь, мы не аферисты. Умные аферисты в своем подъезде не будут грязь разводить. Они где-то на стороне, чтобы никто не знал. Это глупые аферисты. Ну вот, я не знаю, какие там аферисты, но меня зовут Деревянкин Иван Николаевич, и я представляю компанию «Жилстройинвест», я ее консультант. Какую компанию? «Жилстройинвест». Да, а мы строиться не собираемся. А нет, это нам просто так называется, вот, и вы подавали нам заявку по электронной почте, что вы, хотите продать вашу квартиру выгодно. Мы могли бы это устроить. Хуй тебе, а не квартиру я продать! Хуй тебе, да притом сифилисный! Вот видите, опять ругайтесь.